простыни глубже ладонь, чтобы запомнила музыка громче, глаза закрыть. Рефлекс. Нон-стоп. Одним из важных инструментов обновления эстрады был перезапуск уже существующих, но не очень успешных карьер. Кто-то, как Катя Лель, менял продюсера и амплуа, но не имя. Кто-то, как Ирина Нельсон, менялся полностью. В 90-е она называлась «Певица Диана» и исполняла наивно-кокетливые песни в типовом эстрадном звуке. «Рефлекс», который Нельсон придумала вместе с новым мужем-продюсером Вячеславом Кюриным, стал ответом на вызов эпохи, в которой уже была «Виагра» и «Мужской глянец». Две блондинки, как будто сошедшие со страниц календаря, с придыханием исполняли песни про ночи, губы, руки и страсти, меняя костюмы разной степени открытости и удачно приспосабливая под свои нужды звук британской продюсерской группы «Ксеномания». Они писали песни для, например, «Girls Aloud» и «Sugar Babes». В эту же эстетику идеально укладывается клип на «Нон-стоп», в котором на фоне телесных танцев почему-то играют в футбол игроки тогдашней сборной России. Откровенно говоря, таких групп тогда было немало, и не факт, что «Рефлекс» остались бы в истории, если бы в конце 2010-х лидер группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный не превратил «Нон-стоп» в оголтелый боевик для молодежных дискотек. Ирина Тюрина, Ирина Нельсон, вокалистка. 98-й год был для меня переломным. Я начала заниматься философией, йогой. Во мне шло становление моей духовной природы. Тогда же я стала вегетарианкой. И когда давала интервью на телевидении, меня все называли странной девочкой. Вегетарианство, медитация. Тогда еще никто не знал, что это такое. Я, работая в этом женском проекте, всегда хотела привнести в него какую-то глубину. И поэтому у нас всегда выходил то легкий танцевальный хит, то медленная красивая песня. Первый альбом «Рефлекс», «Встречай новый день», там вообще сплошная метафизика, эзотерический посыл, высокие вибрации. Наш самый первый ролик «Дальний свет». Эту песню мы сначала записали на английском, и она взлетела сразу на вершины чартов на Европе+. Все думали, что это какой-то европейский проект. А когда музыкальный редактор узнал, что эта девушка с красными волосами та самая Диана, которая пела «Не говори, что ты любишь меня», он был в шоке и тут же снял этот проект с ротации. А дальше песня «Сойти с ума» была первой 36 недель подряд во всех чартах радиостанций. Найти подтверждение этому заявлению не удалось. А затем уже мы встретили девушку Алену Тарганову и решили сделать такую визуально привлекательную картинку. И пошли танцевальные хиты «Первый раз», «Нон-стоп», «Падали звезды» и так далее. Но я всегда пыталась в них метафизичность какую-то замешать. Потом мы на 3 года уехали в Америку, и пока наши хиты всасывались в народ, мы записали пластинку «Sun Generation» социально-философской направленности. Когда мы вернулись, эту пластинку здесь послушали и сказали: «Ребята, у Ирины наработанное клише поп-певицы, мы не можем так шокировать публику». Сейчас я эти песни пою постоянно в прямых эфирах, и мои поклонники уже сами начинают просить их. Сейчас меняются настроения. Люди начинают жить по общечеловеческим понятиям, а не на уровне физиологии. Время этой пластинки настало. Лично я не ощущала степень своей популярности. Только позже, когда я уже начала непосредственно на сольных концертах и через YouTube общаться, читать комментарии, поняла, пусть это нескромно будет звучать, для какого огромного количества людей мы были кумирами. Мы вот были в Дубае недавно и видели такую сцену. Ездит араб на разбитой машине, и у него песня «Сойти с ума» играет на кассете затертой. Честно говоря, для меня странно, что для книги выбрали именно «Нон-стоп», а не «Сойти с ума», потому что именно эта песня совершила переворот в сознании людей. Я сейчас все концерты начинаю именно с нее. И это полное, 150-процентное доверие. Я слышал уже тысячи признаний о том, что люди под эту песню знакомились. Первый раз приглашали свою девушку на свидание, дрожали около этой девушки. Потом эти девушки становились женами. И сейчас это счастливые семьи, счастливые дети. Тысячи благодарностей мы получаем именно за эту песню, за то, что в ней раскрывается суть взаимоотношений мужчины и женщины. У нас с Вячеславом всегда был и до сих пор существует крепкий тандем. Мы представители женской и мужской энергетики. Единство и борьба противоположностей, всегда в состоянии адреналина. Если еще учитывать, что мы оба очень разные и при этом харизматичные, 25 лет совместной жизни – это просто геройский поступок для нашего времени. В ведических знаниях есть понятие «7 уровней любви». Нон-стоп – это первый уровень – сексуальность, вожделение. На это сейчас подсажены все, особенно молодежь. Отношения, не любовь. Сойти с ума – это уже 5-6 уровень. Настолько сильная привязанность между партнерами, когда они уже не могут друг без друга жить. А песня Sunrise осталась как 7 уровень, безусловный, когда партнеры сливаются на уровне душ и потом умирают в один день. У нас сейчас аудитория все молодеет и молодеет. Есть 12-летний поклонник, мальчик из Екатеринбурга. Он мне пишет такие письма, будто я его мама. Вот правда, он стоит с фотографией, на которой мой дом, и я думаю, боже, он мне как сын. Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году. Вячеслав Тюрин, продюсер, композитор. Проект «Рефлекс» родился в 98 году во время финансового кризиса. До этого Ирина была певицей Дианой, у нас был контракт с компанией ARS. На фоне кризиса они решили отказаться от нас, а имя Диана решили оставить себе. Мы фактически выброшены на улицу были, несмотря на свой звездный статус. Но, как говорится, кто заработал хоть единожды миллион, тот заработает его еще раз. И через 2 года мы создали «Рефлекс». А произошло это так. Однажды Ирине на сцене пришлось выступать вдвоем с другой девушкой, танцовщицей. И в этот момент мы увидели, что есть в этом синергия какая-то. Будто вселенная так решила. Мы придумали сделать тандем, не дуэт. В «Рефлекс» всегда пела одна Ирина. Тогда же стала развиваться тема с гиперсексуальностью. Женская энергия удвоилась и стала сносить все. Мне тогда сон приснился, белые блузки, черные юбки. Я предложил Ирине такой образ. Клипа «Я сошла с ума» тату еще не было, но с ним был смешной момент. Мы встретились с Ваней Шаповаловым в ресторане на Курской. Я говорю: «Ваня, что будем делать? У меня рефлекс, у тебя тату, и там две, и там две. У тебя «Я сошла с ума» вышел клип, у меня сейчас «Сойти с ума» выходит». Банька посмотрел на мой текст и говорит: «Да, это совсем другой посыл». У них все шло через подростковую агрессию, через противостояние родителям, а у нас была чистая женская лирика. Про «Сойти с ума» мы изначально не знали, что это будет хит. А с «Нон-стоп» это сразу было понятно, такое редко бывает. Сейчас пошлая Молли дала этой песне новое развитие. Это лучшее, что могло случиться с этой песней в 2017-м. Сейчас многие даже не знают, что эта песня «Рефлекс». Вы почитайте комменты у пошлой Молли. Кто-то думал, что эта песня написана крутыми панками, а это две кошелки. А на тот момент таким разрывным, как сейчас, хитом поколения «Нон-стоп» не была. Она все же была очень революционной, ее в принципе боялись ставить на радио. Эти биты, рифы гитарные. Подтекст песни, конечно, сексуальный. Там в изначальной версии вообще были строчки «Абсолютная жесть», «Глубже ладонь, чтобы запомнилось». Но когда мы с режиссером Сашей Игудиным придумали снимать клип про футболистов, решили их убрать. И люди потом стали петь эту песню, даже не подразумевая, что она про секс. Плюс «Нон-стоп» — это еще и о том, что трансформация, которая с нами происходит во имя любви, приведет к тому, что мы будем первыми, всего добьемся, собственно говоря. Вообще, весь «Рефлекс» — это метафора, это не глупые тексты. Вот в чем прикол. В песне «Падали звезды» поется: «Растворился мир на сотню кусочков, и только на щеках мокрые точки». Это уровни Земфиры строчки. Вопрос только в оболочке, в которой это подается. Человек не способен воспринимать сложное через простое, мы так устроены. Был 2004 год, и мы решили снять клип про то, что сейчас популярно. Тогда все болели футболом, а Дима Булыкин был молодой пацан, которого все боготворили. Идея клипа для «Нон-стоп» появилась после того, как мы посмотрели рекламный ролик Nike, где Эрик Кантона с тигренком на поводке ходил. Мы подумали: мы что, хуже что ли? И сняли тигренка с футболистами. Булыкин сразу сказал: не вопрос, я люблю «Рефлекс». Наш диджей изображал некоего чувака из Нижних миров, который делал ставки, а потом сгорел. Прогорел, значит, опять метафору провели. У нас много пасхалок всяких. А бэкстейдж там был совершенно бомбический. Приходил хоккеист Илья Ковальчук, еще какие-то суперзвезды. В коридоре стояла буквально вся сборная России по хоккею и половина сборной России по футболу. После истории с Дианой мы больше не сотрудничали с лейблами. Все делали самостоятельно, свои деньги. Тогда еще не было никаких спонсорских коллабораций, хотя мы ходили в какие-то фирмы, пробовали всякие продакт-плейсменты. Но все говорили: «Вы что, с ума зашли? Это что вообще такое?» То, что мы все делали сами, это наша радость и наша боль. При этом коммерчески «Рефлекс» — это суперуспешный проект, веха в поп-музыке. Большим лейблам важен поток, а инди-лейбл, как правило, делает более качественный продукт. И его успех, безусловно, раздражает большой лейбл, потому что их вложения в 1000 раз меньше. Тогда лейблы его просто стирают, медийкой заполняют и все. Имя «Рефлекс» стирали несколько лет. Мы ощущали целенаправленную травлю. Про Иру ходили отвратительные слухи. Куда пропал «Рефлекс»? Ну, и мы постоянно читали эту чушь. Если бы «Рефлекс» был сейчас, то в клочья было порвано все абсолютно. А тогда нам не повезло с медийкой. Не было еще Ютуба. С современными инди-музыкантами у нас разница одна. Когда мы только начинали, мы не получали за это деньги никакие. А сейчас музыкант получает монетизацию за каждый свой звук. Я готовил иск к правительству России о том, что меня страна родная не защищала от пиратства. И собрал справки от авторских сообществ, что я недополучил прибыли на 12 миллионов долларов. Это если бы мне по $1 платили с каждой проданной пластинки. Но мне сказали, ты будешь судиться всю жизнь, и я иск в итоге не подал. Несколько лет назад отголоски 90-х еще продолжались, но сейчас уже музыка — это нормальный бизнес, я считаю. Хотя вот ребята из «Пошлой Молли» мне писали сначала: «Можно мы возьмем песню?» Ну, что значит «можно»? Вы должны купить права на ее использование. После этого диалога они пропадают на год, и оказывается, что все это время поют ее на концертах. Когда я об этом узнаю, то с помощью РАО накладываю арест на все это дело. И переговоры сразу идут очень хорошо и быстро. Они выкупают у нас права на песню, но потом на нас обижаются. Я считаю, что они здесь не правы. Это нормальная практика. Хочешь зарабатывать на песне деньги — купи. Даже в интервью Дудю они признались, что без «Нон-стоп» не существует. Песня «Рефлекса» дала им мощное настоящее произведение. А их, собственно, куплет — это куплет «Дневка». Я Кириллу при встрече при этом сказал бы, если бы он не обижался. А еще что, припев он сделал великолепно, лучше, чем я. Этот 12-летний мальчик из Екатеринбурга, про которого Ира говорила, рассказал, что однажды спросил у мамы, какую музыку она слушала. Мама дала ему список, и он оттуда выбрал «Рефлекс» и весь класс на него подсадил. У них теперь есть даже свой чарт. «Нам нравятся ваши песни, но это зашквар их слушать». Вот он так мне написал. Это как в моем детстве, когда человек говорил: «Я арию слушаю, я рок люблю». А сам приходил домой и включал «Ласковый май». Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.